ни отношения с внешним миром. Но жест союзников, как понимал его Репнин, говорил и об ином. Вопрос о признании решительно снимался. Репнин перешел в мостовую и готовился подняться на тротуар, когда справа у рекламной тумбы увидел Илью. В руках у него были газеты. Как и в Питере, Илья начинал день с похода за газетами, с чтения прокламаций и афиш, которыми за ночь оклеивался город. Илья заметил Николая Первым и, не отрывая глаз от рекламной тумбы, наблюдал за братом. Глаза Ильи были пасмурны. Они все понимали. И куда держит путь Николай, и как значительно для него это. Репнин прибавил шагу. Братья разминулись. Репнин заставил себя не думать о брате. Хотел заставить себя. Как бы то ни было, надо изучить документы, решил Репнин. Прочесть все, что надо прочесть о нынешней позиции союзников. Каждое серьезное дело надо начинать с чтения документов. Репнин свернул налево и тихими арбатскими переулками пошагал на Спиридоньевку. Шел и думал, нет более русского города. Москва выглядит почти обыденно, но почему тогда такая сила сокрыта в этом городе? Вот хотя бы эта улочка. Неожиданно просторные дворы со скамьями, врытыми в землю, и дубом в три обхвата, укрывшим все вокруг зыбкой кровлей. Особняки, построенные еще в том веке, прежде белостенные, теперь белесые, серые. Крыши не очень новые, крашеные зеленью и охрой, и на чистом поле стены березка. Издали она кажется нарисованной. Трубы на домах, как трубы, тоже едва ли не в три обхвата, построенные на века, и синие клубы дыма, которые невысоко движутся над городом. Церквушки, церквушки, одна меньше другой. Все очень обыденно и просто. Но тогда почему так тоскливо и радостно тревожится сердце? И почему такая сила сокрыта в этом городе для Репнина? Москва патриархальная, дедовская, Николай Алексеевич, так хочет сказать, старорепнинская. И неожиданно Спиридоньевка. И здесь, на Спиридоньевке, многое напоминает арбатские переулки. Особняки, крытые беленым тесом, как на Арбате, дворы с дубами и вязами, церковки, злато- и серебряноглавые расписные, церковь Спиридони, что на Козьем болоте, с выводком деревянных домов, жилище настоятеля, диакона да псаломщика, жилище просвирни. Но здесь и нечто необычное. Точно корабли, потревожившие спокойную московскую воду, выстроились на Спиридоньевке новые особняки. Они не вплыли, а вторглись в кирпичи дерева старой Москвы, растолкав сильными боками все вокруг, где сплющив и смяв, а где обратив в пыль и щепу, вторглись и замерли, радуясь добротности металла и камня, в который закованы, весомости имен, высеченных на камне, Рябушинский, Морозов, Тарасов. Дом, куда сейчас держал путь Репнин, наркомендел был там, находился на углу Спиридоньевки и Патриаршего переулка и принадлежал Гавриилу Тарасову. Репнин испытал нечто похожее на беспокойство при этом имени. «Гавриил Тарасов», — повторил он, — «Тарасов». Репнин вспомнил историю о стремительном возвышении четырех братьев, которую как-то рассказывал ему Илья, историю, в которой климат России 20 века отразился достаточно. Армяне-горцы, чьим родным языком был черкесский, они начали торговлю забавной мелочью, которые, по преданию, расположили на табурете, установленном на людной улице степного города.